Глава 4. Все лето мы с Филиппом проводили много времени вместе. Он был занят своими делами, но каждый день находил несколько свободных часов, а в Гандюмас ездил только раз в месяц. Почти каждое утро он звонил мне, и в хорошую погоду мы шли гулять, или же вечером вместе ужинали, или отправлялись в театр. Для женщины Филипп был превосходным другом. Он подстерегал малейшие мои желания, чтобы тотчас же исполнить их. Я получала от него цветы, книгу, о которой мы говорили, вещи, которые ему понравились во время наших прогулок. Я сказала, которые ему понравились, потому что вкусы Филиппа очень отличались от моих, а он прислушивался к своим. Здесь была какая-то тайна, которую я тщетно старалась разгадать. Когда мы вместе сидели в ресторане, он высказывал свое мнение о входящих женщинах, об их нарядах, об оттенках их изящества и о том, что скрывается за их внешностью. Я с каким-то ужасом отмечала, что его впечатления почти всегда прямо противоположны моим. Со свойственной мне методичностью я пыталась выработать какие-то правила, чтобы думать как Филипп, воспринимать как Филипп. Но у меня ничего не выходило. Я пробовала. Я говорила: «Но ведь вот это красиво, не правда ли?» «Что вы?» — отвечал Филипп с отвращением. «Платье цвета самон? Ну уж нет». Я допускала, что он прав, но не понимала, почему. То же самое происходило, когда вопрос касался книг или театра. С первых же наших бесед я заметила, как он возмущается тем, что я искренне считаю Батая выдающимся драматургом, а Растана — выдающимся поэтом. Батай Анри, 1872-1922 годы. Французский драматург, автор популярных пьес с хорошо построенной, занимательной интригой, преимущественно из жизни парижского великосветского общества. Растан Эдмон, 1868-1918 годы, французский драматург, последователь романтизма, автор популярных пьес «Сирано де Бержерак», «Орленок» и других. Сирано, правда, очень нравился мне и даже приводил в восторг, когда я был молод, — говорил он, — но это отнюдь не великое творение. Я находила, что он несправедлив, однако не решалась отстаивать свое мнение, потому что боялась шокировать его. Книги, которые он давал мне читать, Стендаль, Пруст, Мериме, сначала показались мне скучными. Но вскоре я полюбила их, потому что стала понимать, чем именно они ему нравятся. Понять вкусы Филиппа было совсем нетрудно. Он принадлежал к числу тех читателей, которые ищут в книгах только самих себя. На полях книг, которые он мне давал, часто оказывалось множество его пометок. Я с трудом разбирала их, и они помогали мне следить за ходом его мыслей сквозь мысли автора. Меня безгранично интересовало все, что позволяло проникнуть в его характер.